Военные походы после похода на Аль-Мурайси. Поход отряда под командованием Абдрахмана бин Ауфа, да будет доволен им Аллах, на поселение племени Бану-Киляб в Думат-Аль-Джандаль в месяце Шахбан 6 года хиджры. Перед началом этого похода посланник Аллаха посадил Абдрахмана, да будет доволен им Аллах, перед собой, собственноручно повязал ему чалму, дал наказ поступать во время военных действий самым достойным образом и сказал: «Если они подчинятся тебе, женись на дочери их правителя». Прибыв на место, Абдрахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах, в течение 3 дней призывал их к исламу, после чего они ответили на его призыв, а Абдрахман взял в жены мать Абу Саламы Тамадур бинт Аль-Асбагх, которая была дочерью их правителя. Поход отряда под командованием Али бин Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, на обитавшее в оазисе Фадах племя Бану Бакр бин Сагд в месяце Шахбан 6 года хиджры. Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стало известно, что они собираются оказать помощь иудеям, и он послал туда Али, да будет доволен им Аллах, во главе отряда из 200 человек. Они шли туда ночью и прятались днем, захватив по пути их шпиона, который признался, что люди из Бану Бакр бин Сагд направили его в оазис Хайбар, чтобы предложить местным иудеям свою помощь в обмен на поставки фиников из Хайбара. Этот шпион указал мусульманам на место концентрации сил Бану Сагд, и Али, да будет доволен им Аллах, напал на них, захватив 500 верблюдов и 2000 овец. Однако воинам врага, которыми командовал Вабр бин Алим, удалось уйти. Поход отряда под командованием Абу-Бакра ас-Сиддика или Зейда бин Харисы, да будет доволен Аллах ими обоими, на Вади аль-Кура в Рамадане 6 года хиджры. Этот поход был предпринят ввиду того, что люди из рода Фазара задумали убить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в связи с чем он и направил к ним Абу-Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах. Сообщается, что Салама бин аль-Аква, да будет доволен им Аллах, сказал: «И я пошел в этот поход вместе с ним. После того, как мы совершили утреннюю молитву, он дал нам команду, и мы напали на них, выйдя к источнику воды. Кого-то из них Абу-Бакр убил, а я увидел группу людей, среди которых были и дети. Я побоялся, что они достигнут горы раньше меня, догнал их и пустил стрелу, пролетевшую между ними и горой. И увидев эту стрелу, они остановились. Среди них находилась одна женщина в кожаной накидке по имени Кирфа, с которой была ее дочь, одна из красивейших арабских женщин. Я привел их к Абу-Бакру, который подарил мне ее дочь, но я даже не прикоснулся к ее одежде. А потом посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил его о дочери Кирфа и отправил ее в Мекку в качестве выкупа за находившихся там в плену мусульман. Кирфа относилась к числу шайтанов в человеческом облике и пыталась убить посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, снарядив для этого 30 всадников из числа ее родственников. Но ее постигла кара, так как все они были убиты. Поход Карза бин Джабира аль-Фихри, да будет доволен им Аллах, против племени Урайна в месяце Шаваль 6 года хиджры. Причиной его послужило то, что в Медину явилась группа людей из племени Укаль и Урайна, которые проживали там некоторое время. А когда оказалось, что климат города для них не подходит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил их пожить на пастбище, велел им пить верблюжье молоко и верблюжью мочу. Поправившись, они убили пастуха посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, угнали верблюдов и отреклись от веры после того, как приняли ислам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, послал в погоню за ними Карза аль-Фихри, да будет доволен им Аллах, во главе отряда из 20 сподвижников, и призвал на этих людей проклятие, сказав: «О Аллах, сделай так, чтобы они не видели дороги, и сделай ее для них уже женского браслета». После чего Аллах сделал так, что они перестали видеть путь, и их настигли. В качестве воздаяния равным и наказания за то, что они совершили, им отрубили руки и ноги и выкололи глаза, а потом бросили на Харри, где они и оставались, пока не умерли. Приводимый в Сахихе аль-Бухари хадис, в котором рассказывается об этом, передается со слов Анаса, да будет доволен им Аллах. Кроме того, авторы жизнеописаний упоминают о попытке, предпринятой Амром бин Умайи ад-Дамри и Саламой бин Абу Саламой, да будет доволен Аллах ими обоими, в месяце Шаваль 6-го года хиджры. Они отправились в Мекку, чтобы убить Абу Суфьяна за то, что он подослал одного бедуина, которому поручил убить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Однако ни тому, ни другому не удалось сделать этого, хотя по дороге Амр, да будет доволен им Аллах, убил трех других многобожников. Сообщается также, что во время этого рейда Амр захватил тело шахида Хубайба, да будет доволен им Аллах, однако известно, что Хубайба казнили через несколько дней и через месяц после инцидента в Ар-Раджи, в месяце Сафар 4-го года хиджры. И я не знаю, объединяют ли биографы два этих события между собой по ошибке, или же то и другое действительно имело место во время этого рейда в 4-м году хиджры. Шейх Аль-Мансур Фури не считает этот рейд военным походом. А Аллах знает об этом лучше. Такие походы были предприняты мусульманами после битвы Урва и осады поселения Бану Курайза. Ни один из них не сопровождался жестокими битвами, и все они носили характер легких столкновений, по сути дела являясь разведывательными дозорами или карательными экспедициями, которые организовывались с целью устрашения тех бедуинов и прочих врагов мусульман, которые никак не могли успокоиться. Анализ развития событий показывает, что после битвы Урва моральный дух врагов мусульман неуклонно снижался, и они больше уже не могли надеяться на то, что им удастся покончить с исламским призывом и уничтожить мусульман с помощью военной силы. Все это нашло яркое выражение в Аль-Худайбии, в перемирии, которое было там заключено, стало ничем иным, как признанием силы исламской религии и того, что она останется на земле Аравии до скончания времен. Перемирие в Аль-Худайбии. Аль-Худайбия – название местности на западной границе Харама Мекки. Причина умры в Аль-Худайбию. Поскольку события в Аравии во многом развивались в благоприятном направлении для мусульман, мало-помалу стали появляться признаки грядущей, величайшей победы и успеха исламского призыва. Наряду с этим начали складываться и предпосылки признания права мусульман на осуществление ими обрядов поклонения на территории запретной мечети в Мекке, куда многобожники не допускали их в течение 6 лет. Однажды, находясь в Медине, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел во сне, что он со своими сподвижниками вошел на территорию запретной мечети и взял ключ от Каабы, после чего они совершили обход Каабы, ровно как и все прочие обряды умры, и некоторые из них обрили себе головы, а другие укоротили волосы. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал об этом сне своим сподвижникам, которые обрадовались, посчитав, что уже в этом году будут в Мекке. Кроме того, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил своим сподвижникам, что собирается совершить умру, и они стали собираться в путь. Мобилизация мусульман. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, позвал с собой живших вокруг Медины бедуинов, но многие из них медлили. Что же касается посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то он выстирал одежду и сел на верблюдицу по кличке Аль-Касва, оставив в Медине за старшего Ибн Ум-Мактума или Нумайлю Аль-Лайфи, да будет доволен Аллах ими обоими, и выступив из города в понедельник, 1-го числа месяца Зуль-Каада 6-го года хиджры. С собой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, взял свою жену Ум-Саламу, да будет доволен ею Аллах. По одним сообщениям, его сопровождало 1400, а по другим 1500 человек, у которых были с собой только мечи в ножнах, обычное оружие путешественников в те времена. По пути в Мекку посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал остановку в Зуль-Хуляйфе, где пометил жертвенный скот, повязав шеи животных веревками, и облачился в ихрам для совершения умры, чтобы люди были уверены, что у него нет намерения воевать. Вперед он послал своего соглядатая из племени Бану Хузаа, в задачу которого входило информировать его о действиях курайшитов. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился уже поблизости от Усфана, этот соглядатай явился к нему и сказал: «Я прибыл к тебе, чтобы предупредить, что против тебя свои силы собрали Ахабиш и другие, которые намереваются сражаться с тобой и не допустить тебя к Каабе». Выслушав его, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к своим сподвижникам за советом и спросил: «Не считаете ли вы, что нам следует напасть на жилище тех, кто оказал им помощь, и захватить их жен и детей? В этом случае, даже если они не станут воевать, то будут думать о мести и скорбеть. Или вы хотите идти к Каабе и сражаться с теми, кто встанет у нас на пути?» Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Аллах и посланник его знают об этом лучше. Мы же явились сюда только для совершения умры, а не для того, чтобы сражаться с кем бы то ни было. Тем не менее, мы будем сражаться с теми, кто преградит нам путь к Каабе». Выслушав его, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тогда не останавливайтесь». И они продолжили свой путь. Узнав о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, покинул Медину, курайшиты созвали совет, на котором было решено не допустить мусульман к Каабе, чего бы это им ни стоило. После того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, уклонился от сражения с Ахабиш, один человек из племени Бану Кагб сообщил ему, что курайшиты стали лагерем в Зутува, а Халид бин Аль-Валид с 200 всадников находится в Кура-Аль-Гамим, на главном пути, ведущем в Мекку. Халид попытался задержать мусульман и перекрыл им дорогу своей кавалерии, в результате чего противники оказались на виду друг у друга. Увидев мусульман, которые совершали поясные и земные поклоны во время полуденной молитвы, Халид сказал: «Их можно застать врасплох, и если бы мы напали на них, то одержали бы над ними победу». Он принял решение напасть на мусульман во время послеполуденной молитвы. Но к тому времени Аллах уже ниспослал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, установление относительно совершения молитвы в угрожающих обстоятельствах, салят аль-хауф, и Халиду не удалось использовать такую возможность. Выбор нового пути и попытка избежать кровопролитного сражения. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, решил пойти горной дорогой и повел мусульман по ущельям. Он повернул направо и оставил главную дорогу, ведущую к храму Мекки, и проходившую через Эт-Тан'им, который находился от нее слева. Увидев черную пыль, поднятую войском мусульман, которые пошли другой дорогой, Халид поскакал назад, чтобы предупредить курайшитов. Что же касается посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то он продолжал идти вперед, пока не достиг горного прохода под названием Саньят-Аль-Марар, где его верблюдица опустилась на колени. Люди попытались поднять ее криками «Халь! Халь!», но она не послушалась. И тогда они стали говорить «Аль-Касва заупрямилась! Аль-Касва заупрямилась!». На это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-Касва не заупрямилась, ибо это не в ее характере, но ее задержал тот же, кто задержал и слона». То есть Аллах Всевышний. Слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, указывают на события, имевшие место в год его рождения, который впоследствии получил название «Год слона» — 570 год, когда эфиопский военачальник и наместник Йемена Абраха выдвинул свои войска к Мекке с целью овладения городом и разрушения Каабы. В армии Абрахи был боевой слон, который при виде Мекки остановился и больше не двинулся с места, после чего эфиопы по воле Аллаха были уничтожены птицами, закидавшими их кусками обожженной глины. Об этом упоминается в 105-й суре Корана «Слон». А потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь тем, в чьей длани душа моя, чего бы они ни потребовали от меня, я дам им это, если только они не потребуют нарушения запретов Аллаха». Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прикрикнул на верблюдицу, и она поднялась на ноги. После этого он направил ее в другую сторону и остановился в самой дальней части Аль-Худайбии, у источника, в котором было мало воды. Люди принялись понемногу набирать ее, но уже скоро вычерпали ее до конца и стали жаловаться посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на то, что их мучает жажда. Тогда он вытащил стрелу из своего колчана и велел им воткнуть ее в источник. И, клянусь Аллахом, вода била на них ключом, пока они не ушли оттуда, утолив жажду. После того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, остановился в этом месте, туда явился Будайль бин Варка аль-Хузаи в сопровождении нескольких людей из своего племени Хузаа, которые были советниками посланника Аллаха из числа жителей Тихамы и пользовались его полным доверием. Будайль сказал: «Поистине, я покинул людей из племени Каг бин Луай, которые остановились у неиссякаемых вод в Аль-Худайбии вместе со своими дойными верблюдицами. Они будут сражаться с тобой и постараются помешать тебе достичь Каабы». На это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, мы пришли сюда не для того, чтобы сражаться с кем-либо, а для того, чтобы совершить умру. Война истощила курайшитов и нанесла им ущерб. Если они захотят, я заключу с ними перемирие, во время которого они не должны будут вмешиваться в мои дела с другими людьми. Если они пожелают, то могут принять ислам, как это делают другие люди. А если они не пожелают этого, то по меньшей мере смогут собраться с силами. Если же они откажутся от перемирия, то клянусь тем, в чьей длани душа моя, я непременно стану сражаться с ними ради своего дела, пока не погибну. Но я уверен, что Аллах обязательно осуществит то, что ему угодно». Будайль сказал: «Я передам им твои слова». После чего уехал. Прибыв к курайшитам, он сказал им: «Мы приехали к вам от этого человека, слова которого мы слышали, и если вы хотите, мы передадим их вам». Неразумные из числа курайшитов сказали: «Мы не нуждаемся в том, чтобы ты передавал нам что-нибудь от него». Мудрые же из них сказали так: «Говори, что ты от него слышал». Будайль сказал: «Я слышал, как он сказал то-то и то-то». После этого курайшиты направились к мусульманам Микраза бин Хафса, увидев которого, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Это вероломный человек». Когда же тот пришел и поговорил с ними, он сказал ему то же, что говорил Будайлю и его товарищам. После чего Микраз вернулся к курайшитам и рассказал им об этой встрече. После этого один человек из племени Бану Кинана по имени Аль-Хуляйс бин Аль-Кама сказал: «Позвольте и мне встретиться с ним». Они сказали: «Ты можешь встретиться с ним». Когда этот человек приблизился к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижникам, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Это такой-то, и он происходит из племени, люди которого почитают верблюдов. Так пригоните же к нему верблюдов». И к нему пригнали верблюдов. Сам же он был встречен людьми, произносящими тальбию. Увидев это, он воскликнул: «Преславен Аллах! Этим людям не следует мешать посетить Каабу». А когда он вернулся к своим товарищам, то сказал: «Я видел верблюдов, шеи которых повязаны разноцветными веревками, а на спинах сделаны надрезы, и я думаю, что не следует мешать им посетить Каабу». После чего у него с курайшитами произошел разговор, растердивший его. Урва бин Масхуд ас-Сакафи сказал: «Знайте, что этот человек делает вам разумное предложение. Примите же его и позвольте мне встретиться с ним». Они сказали: «Ты можешь встретиться с ним». После чего он отправился к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и стал говорить с ним. Пророк же сказал ему примерно то же, что говорил Будайлю. Выслушав его, Урва сказал: «О Мухаммад, «А что ты будешь говорить, если совсем уничтожишь своих соплеменников? Приходилось ли тебе слышать, чтобы кто-нибудь из арабов до тебя поголовно уничтожал своих родственников? Если же дело обернется по-другому, ты останешься в одиночестве, ибо, клянусь Аллахом, я что-то не вижу здесь благородных людей, зато вижу разный сброд, который разбежится и покинет тебя в случае твоего поражения». Услышав это, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, грубо обругал его и сказал: «Неужели ты в самом деле считаешь, что мы разбежимся и покинем его?» Урва спросил: «Кто это?» Ему сказали: «Абу Бакр». Урва сказал: «Поистине, клянусь тем, в чьей длани душа моя, если бы ты не оказал мне благодеяние, за которое я не отплатил, сейчас я бы ответил тебе тем же», и продолжил разговор с пророком. И каждый раз, как Урва говорил что-нибудь, он пытался дотронуться до его бороды. Что же касается Аль-Мугиры бин Шогбы, в руке которого был меч, а на голове шлем, то он стоял рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и каждый раз, как Урва протягивал свою руку к бороде посланника Аллаха, он ударял его по руке ножнами и говорил: «Убери свою руку от бороды посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». В конце концов, Урва поднял голову и спросил: «Кто это?» Ему сказали: «Аль-Мугира бин Шогба». Тогда Урва воскликнул: «О вероломный! Разве не стараюсь я до сих пор уладить последствия твоего вероломства?» А дело было в том, что еще до того, как Аль-Мугира принял ислам, он убил людей, которые были его спутниками, и забрал их имущество. После чего явился в Медину и принял ислам. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Что касается твоего ислама, то я принимаю его. Что же касается имущества, то я не имею к нему никакого отношения». А Аль-Мугира был сыном брата Урвы. После этого Урва начал наблюдать за тем, как сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вели себя в его присутствии. А когда вернулся к своим товарищам, сказал: «О люди, клянусь Аллахом, мне приходилось бывать у царей, и я приезжал к императору Хасрою и Негусу, но, клянусь Аллахом, не видел я ни одного царя, которого его приближенные почитали бы так же, как сподвижники Мухаммада почитают Мухаммада. Клянусь Аллахом, если он сплевывает, и капли его слюны попадают на ладонь кого-либо из людей, этот человек обязательно растирает их по своему лицу и коже. Когда он повелевает им что-нибудь, они спешат выполнить любое его веление. Когда он совершает омовение, они готовы сражаться друг с другом за воду, которую он использовал для омовения. А когда он начинает говорить, они понижают голос в его присутствии, и они даже не смотрят на него пристально из почтения к нему. Этот человек сделал вам разумное предложение, так примите же его». Когда безрассудные молодые курайшиты, которые рвались в бой, увидели, что их предводители склоняются к миру, они задумали помешать этому, решив проникнуть ночью в лагерь мусульман и сделать что-нибудь такое, что привело бы к войне. И они действительно попытались осуществить свое решение. Ночью 70 или 80 человек вышли из лагеря курайшитов, спустились с горы Эт-Танаим и попытались проникнуть в лагерь мусульман. Однако начальнику охраны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммаду бин Маслама, да будет доволен им Аллах, удалось задержать всех их. Стремившийся к заключению перемирия, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отпустил этих людей, не причинив им никакого вреда. А Аллах Всевышний ниспослал аят, в котором говорится: «И он тот, кто удержал их руки от вас и ваши руки от них в долине Мекки, после того, как он привел вас к победе над ними». После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, решил направить курайшитам своего посланца, который подтвердил бы им, какую позицию он занимает и какова цель его похода. Он призвал к себе Умара бин Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, чтобы послать курайшитам его. Но Умар уклонился от этого, сказав: «О посланник Аллаха, нет у меня в Мекке никого из Бану Кагб, кто постоял бы за меня, если мне нанесут обиду. Лучше пошли Усмана бин Аффана, у которого там есть родственники, и он передаст им, что ты хочешь». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призвал к себе Османа и направил к курайшитам его, сказав: «Передай им, что мы пришли не для того, чтобы сражаться, а только для того, чтобы совершить умру, и призови их к исламу». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел ему повстречаться в Мекке с верующими мужчинами и женщинами, порадовать их вестью о близкой победе и сообщить им о том, что всемогущий и великий Аллах приведет свою религию в Мекке к победе. И тогда никому из верующих больше не придется скрываться. Осман, да будет доволен им Аллах, двинулся в путь. А когда добрался до курайшитов, находившихся в Бальдахе, они спросили: «Куда ты направляешься?» Осман ответил: «Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, послал меня с тем-то и с тем-то». Они сказали: «Мы слышали об этом, ступай же и выполни то, ради чего ты приехал». А после этого к нему подошел Аббан бин Саид бин Аль-Ас, который поприветствовал его, пообещал Усману свою защиту, посадил его в седло позади себя и доставил в Мекку, где он передал послание пророка, салаллаху алейхи вассалям, предводителям курайшитов. Когда Усман, да будет доволен им Аллах, выполнил то, что ему было поручено, курайшиты предложили ему совершить обход Каабы. Однако он отверг это предложение, сказав, что отказывается совершать обход, пока это не сделает посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. После этого курайшиты на некоторое время задержали у себя Усмана, да будет доволен им Аллах. Возможно, они хотели обсудить между собой создавшееся положение и прийти к окончательному решению, а потом дать ответ на послание, которое он привез им. Это продолжалось довольно долго, и через некоторое время среди мусульман разнесся слух, что Усман, да будет доволен им Аллах, убит. Когда этот слух дошел и до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: «Мы не двинемся с места, пока не сразимся с этими людьми». А потом призвал своих сподвижников дать ему клятву, и одни стали клясться ему в том, что не побегут, а другие поклялись в том, что будут стоять насмерть. Первым эту клятву принес Абу Синан аль-Асади, да будет доволен им Аллах, а Салама бин аль-Аква, да будет доволен им Аллах, поклялся сражаться насмерть трижды, вместе с первыми, принесшими клятву, с теми, кто давал ее между первым и последними, и теми, кто давал ее в конце. Что же касается посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то он пожал в свою собственную левую руку и сказал: «Это за Усмана». А после того, как клятву дали все, явился и сам Усман бин Аффан, да будет доволен им Аллах, также давший клятву, от которой не отказался никто, за исключением одного человека из числа лицемеров по имени Джад бин Кайс. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принимал эту клятву, сидя под деревом, и при этом Омар держал его за руку, а Маккиль бин Ясар, да будет доволен Аллах ими обоими, придерживал ветку этого дерева, поднимая ее, чтобы она не касалась пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это была та самая угодная Аллаху клятва, о которой Аллах Всевышний ниспослал аят, где сказано: «Аллах остался доволен верующими, когда они присягнули тебе под деревом». 18 аят, сура «Победа».